Глава 32. «Ангелина», — на автомате ответила я. «Серьезно?» — снова заулыбался парень. «А он симпатичный и гораздо добрее Матвея. Даже по взгляду корих глаз это ощущалось». «Ну да», — улыбнулась я в ответ. «Похоже, что я шучу». «Просто я тебя назвал ангелом, а ты в самом деле ангел, выходит, Ангелина». «Да, получается, что так». «Откуда ты тут взялась? Не видел никогда в этом доме». «Я...» «Чего ты тут в коридоре трешься?» Прервал нас Матвей, который тоже вышел в коридор. «Заходи давай. Я уж решил, ты по дороге потерялся». «Да не потерялся», — отозвался Андрей, продолжая смотреть на меня. «Нашел тут кое-кого. Ты зачем от меня прятал такую прелесть?» «Пошли!» — отчего-то напрягся Матвей. «Заходи в мою комнату. Я тебе там все расскажу». Андрей развел руками, мол, идти надо, зовут. Я пожала в ответ плечами и рассеянно улыбнулась. Отправилась в свою спальню, Андрей пошел в комнату Матвея. Уже в своей комнате я попыталась прислушаться к тому, о чем они говорили. Но ничего слышно не было. Комната была далеко, чтобы подслушивать их разговор. Через две двери это нереально. Интересно, что же Матвей сейчас напоет Андрею? И кто это? Друг Матвея? Сомневалась, что Матвей расскажет ему что-то хорошее обо мне. Как бы видео с него не начал показывать. Он мог бы. Закрыла глаза и шумно выдохнула. Повлиять на действия Матвея я все равно не могу. Остается лишь уповать на госпожу удачу. Хотя... Резко открыла глаза. Роман Петрович, я же хотела позвонить ему. Уж он-то наверняка может повлиять на сына, в отличие от меня. Разблокировала экран телефона, нашла номер опекуна и нажала кнопку «Вызов». «На вашем счете недостаточно средств для звонка. Пополните ваш счет», — ответил мне робот и сбросил вызов. «Черт!» — ругнулась я и полезла проверять баланс сим-карты. «Блин, действительно по нулям. Как же взять обещанный платеж?» Я прошерстила меню в поисках нужной функции. Пришлось активировать эту опцию, ведь звонок не терпел отлагательств. Получила СМС о том, что мой счет временно пополнен, и снова сделала попытку дозвониться Роману Петровичу. На сей раз звонок пошел. Я услышала длинные гудки. Однако радость моя продлилась недолго, трубку никто не снял. Я звонила еще несколько раз в течение часа, но мне так никто и не ответил. Кажется, сегодня я с ним не смогу побеседовать тоже. Появилось легкое беспокойство. Надеюсь, с моим опекуном ничего не случилось. Беспокоилась я не только потому, что Роман Петрович был тут самым адекватным и мог бы мне помочь, но и потому, что просто такая сама по себе, всегда за всех переживаю. Но решила верить в то, что он просто сильно занят и перезвонит позже, чем в то, что произошло нечто плохое. Достаточно всякого уже случилось в этом доме. Не хотелось бы еще порцию бед на головы обитателей этого дома. Придется мне так идти в школу завтра на свой страх и риск. Я не знала, как поведет себя Матвей. Сольет ли он видео прямо завтра или пока что продолжит глумиться надо мной дома, когда мы останемся наедине. Но велик шанс, что все-таки сольет. Одноклассники увидят его, сделают вывод, что я воришка, и устроят мне сладкую жизнь, как говорится, покажут небо в алмазах в прямом смысле. Снова тяжко вздохнула и попыталась отвлечься на книгу, которую читала уже несколько недель. Сосредоточиться никак не выходило. То одно происходило, то другое, что отнимало душевные силы и лишало равновесия, мешало понимать прочитанное. Раньше книги очень хорошо меня отвлекали. Я могла сутками провести с любимой книгой в руках. Мне и друзей это было не нужно. Почему, собственно, у меня их нет сейчас? Мне просто никогда это не было интересно. Меня вполне устраивал досуг с книгой наедине. Я любила одиночество и чтение. Но только теперь, после потери мамы, мне стало казаться, что чего-то все же не хватает. Это одиночество скоро поглотит меня. Матвей, дверь за моим кузеном захлопнулась. Андрей не только мой друг, но еще и кузен. Еще мы вместе ходим заниматься футболом. И впервые я ощутил какие-то не очень приятные эмоции от его присутствия в доме. Потому что он уделяет слишком много внимания туда, куда вовсе не надо это делать. «А кто это?» — спросил он, глядя на дверь, словно Лина продолжала бы там стоять. «Ты серьезно хочешь об этом поговорить?» — скривился я. «А почему нет?» — пожал плечами кузен. «Я ее никогда тут не видел. Откуда она появилась в вашем доме?» Я хмыкнул. «Ну вот И что ему рассказать?